Часть третья. 4 января 1992. Дорогой друг, я хочу извиниться за свое последнее письмо. Честно говоря, я не очень многое из него помню. Но судя по тому, в каком состоянии я проснулся утром, вряд ли оно было очень приятным. Все, что я помню, это как остаток ночи искал по дому конверт и марки. Когда я наконец нашел их, я подписал свой адрес и спустился вниз по холму на почту, потому что знал, что если не опущу письмо в ящик, чтобы его уже нельзя было забрать обратно, то никогда потом его не отправлю. Даже странно, каким важным это казалось мне в тот момент. Только дойдя до почты, я сразу же бросил письмо в почтовый ящик, почувствовал финал и успокоился. Потом меня тошнило, и это продолжалось, пока не взошло солнце. Я посмотрел на дорогу и увидел множество машин. И я знал, что люди в них едут к своим дедушкам и бабушкам. И знал, что многие из них сегодня будут смотреть матч моего брата. И мои мысли играли в классики. Мой брат, футбол, Брэд, Дэйв и его девушка в моей комнате, куртки, холод, зима, осенние листья, никому не рассказывай, извращенец, Сэм и Крейг, Сэм, Рождество, печатная машинка, подарок, тетя Хелен. И деревья двигались. Они просто не могли остановиться. Так что я упал и сделал снежного ангела. Полицейские нашли меня посиневшим и спящим. Я продолжал дрожать от холода, даже после того, как мама с папой забрали меня домой из реанимации. Ничего особенно плохого не случилось, ведь такое со мной уже бывало, когда я был ребенком и ходил по врачам. Я просто бродил и засыпал, где попало. Все знали, что я поехал на вечеринку, но никто, даже сестра, не могли подумать, что это как-то связано между собой. А я держал рот на замке, потому что не хотел подставить Сэм, или Патрика, или Боба. Но больше всего я не хотел видеть лицо своей матери, или еще хуже, отца, если бы я сказал им правду. Так что я вообще ничего не сказал. Я просто молчал и смотрел по сторонам. И замечал детали, точки на потолке, и то, что одеяло, которое мне выдали, было грубым на ощупь. И то, что лицо врача выглядело как будто резиновым. И каким оглушительным был его шепот, когда он говорил родителям, что мне лучше снова начать посещать психиатра. Это был первый раз, когда доктор сказал им это при мне. И его халат был таким белым, и я был таким уставшим. Целый день я думал только о том, что мы пропустили игру брата из-за меня, и очень надеялся, что сестра ее запишет. К счастью, она записала. Мы вернулись домой, и мама сделала мне чаю, а папа спросил, не хочу ли я сесть и посмотреть игру, на что я согласился. Мы смотрели, как мой брат сыграл великолепный матч, но никто не проявлял к игре живого интереса. Все взгляды были направлены на меня. И мама похвалила меня за то, что я так хорошо учился в этом году, и сказала, что доктор может помочь мне во всем разобраться. Моя мама умеет успокаивать, когда у нее есть настрой. Папа меня подбадривающе похлопал. Это такие легкие шлепки по колену, плечу или руке. Сестра сказала, что она может помочь мне привести в порядок волосы. Такое повышенное внимание меня насторожило. «В каком смысле? Что не так с моими волосами?» Сестра смущенно отвела взгляд. Я потянулся руками к своим волосам и обнаружил, что большей их части просто нет. Честно, я не помню, когда это сделал, но, судя по виду, я схватил ножницы и начал стричь без особой стратегии. Местами волос не было вообще, словно мясник рубил. После вечеринки я долго не смотрел в зеркало, потому что мое лицо было каким-то иным и пугало меня. Так что я бы даже и не заметил. Сестра немного привела мои волосы в порядок, и мне повезло, что все в школе, включая Сэм и Патрика, сказали, что это выглядит классно. «Цыпочка!» – был вердикт Патрика. Несмотря на это, я решил больше никогда не принимать ЛСД. С любовью, Чарли.